молод, немногого еще не понял. И громко рассуждать о чем-то пока не вправе. Но эта песня не причина, а скорее повод высказать то, что порой сказать стесняешь. Да, я влюблялся во многих, я дарил им стихи и в жертву отдавал все чувства. На обожженном сердце лед залатал ожоги, сказав, что мне не стоит быть влюбленным безумцем. Стуки внутри, бешеный темп. Я пытался отвлечься, чтобы забыть о печали. Любовь спасает нас, но в ней есть побочный эффект. Боль, приводящая чаще к разочарованию. Но все это в прошлом, и я не один. Я только с ней, я только для нее и навсегда. Я буду ей дышать, пока смерть не разлучит. Ведь она половина меня. И пусть не можем быть нормальными, как это делают другие. Мы чувствами живем, и проще быть не наш профиль. Не будем слушать даже, что твердят про нас остальные. Ее рука в моей руке, как очень сильный наркотик. Разгоняй мой путь быстрее. Еще, еще, еще, еще. Разгоняй мой путь быстрее. Еще, еще, еще, еще. Разгоняй мой путь быстрее. Еще, еще, еще, еще. Да не, да не, да не, да не, еще не план. Еще, еще. В пурпурно-багряном, расшитая златом, осень случайно познакомила нас. Я с ней уже месяц, казалось так мало, но ощущение, словно я знал ее всегда. Она неповторима, незаменима, и как схожу по ней с ума, узнали бы вы. Простая, но черт бы побрал, как красиво. Улыбка, просто взгляни, тебя тоже пленит. Вот смотрю на нее и сочиняю сказки о том, как встретились мы, о том, как нам тепло. Я расскажу их нашим детям, когда они будут в колясках, и буду помнить их по самый гроб наизусть. Там, где я с ней смеюсь, переживая печаль и грусть. Неважно как, главное пусть этот путь смогли мы до конца протянуть. И пусть не можем быть нормальными, как это делают другие. Мы чувствами живем, и проще быть не наш профиль. Не будем слушать даже, что твердят про нас остальные. Ее рука в моей руке, как очень сильный наркотик. Разгоняй мой путь быстрее.